Николай, мысленно обратился к Искину, отзовись. В ответ тишина. Вот тут-то меня и проняло. Неужели кто-то снял с моей руки браслет? С трудом превозмогая телесную слабость, дотянулся правой рукой до левого запястья и с облегчением вздохнул. Боевой мультифункциональный тактический модуль Югран оказался на месте. А это означает, что Искин никуда не делся. А вот по какой причине он не отзывается, непонятно. Скорее всего, это связано с ограничением моего доступа к внутреннему источнику магической энергии. Попытался открыть глаза. С первого раза свинцовые веки подниматься категорически отказались. Ладно, не зрением единым, так сказать, у меня еще и слух имеется, нюх исправно работает, а также тактильные ощущения позволяют получать кое-какую информацию об окружающем мире. Тик-так, тик-так, нет, это не часы тикают. Всего лишь капельки воды с характерным звуком разбиваются о что-то твердокаменное. Воздух влажный, спертый. Ощущение, будто я вновь очутился в лагерном бараке. За ночь зэки умудряются изрядно набздеть. А если ты штрафник и понижен в статусе, система и вовсе обеспечит тебе невыносимую вонь. В данном случае, запах вполне терпимый. Во всяком случае, никакого сравнения с флюидами, источаемыми спасшей мне жизнь кучей отбросов у африканской деревушки. И снова мне в помощь аутогенные практики. Через пару минут, я уже практически не чувствую тошнотворных запахов тлена, дерьма и сероводорода. По ощущениям лежу на чем-то очень жестком. Похоже, голые доски без матраса, подушки и других спальных принадлежностей. Одежду не сняли, однако от всех перстней, кулонов и прочих магических артефактов меня избавили. Непонятно, в таком случае, по какой причине оставили на месте браслет. Скорее всего, с замысловатой застежкой не разобрались, а ножовки по металлу под рукой не оказалось. К тому же приняли за обыкновенную побрякушку, приобретенную на одном из блошиных рынков, в которой ни единого кванта магической энергии, ибо Николай использовал ману из моего средоточия. Еще, наверняка, поржали, мол, хоть и князь, а деревня деревней, на такую дешевую бронзулетку позарился. Ну и ладно, пусть смеются весело и заразительно, главное, самый ценный предмет из моей магической коллекции при мне. Итак, теперь мне понятна причина, по которой Искин не подает признаков жизни. Какая-то злая сила буквально высасывает из меня энергию, так, что ее не хватает ни мне, ни моему виртуальному помощнику. Засада, однако. Впрочем, пусть ник пока не функционален, надеюсь, что-нибудь придумаю и смогу обеспечить его энергией. Вот тогда держись, супостат, посмевший поместить меня в столь неуютное узилище. После нескольких неудачных попыток мне все-таки удалось разлепить веки. Тусклого света электрической лампочки под высоким сводчатым потолком едва хватает, чтобы во всех подробностях рассмотреть помещение, в котором я оказался. Стены из красного кирпича, выщербленного временем и густо испещренные настенной росписью усилиями многочисленных сидельцев в духе. Здесь был Вася, Вертухай, волки позорные, Прохор, петушила вонючий, доберусь до тебя, век воли не видать. Были и более трогательные надписи, например, Софочка, я люблю тебя и буду любить до конца своей жизни твой Эдик. Красоту послания подгадили приписанные снизу каракули. Я тоже готов любить тебя, Софа, раком и долго, Вадим и я, Степан, тоже готов любить, предпочитаю орально, а я предпочитаю анальный секс, Вадим, если что. Короче, все испохабили, все опошлили. Поди, скучно было сидельцам, вот и изгалялись. Ага, значит, я в тюремной камере. Лежу на деревянных нарах, принайтованных к стене посредством массивных петель, для подстраховки зафиксированных металлическими цепями. Помимо электрической лампочки, источником скудного освещения выступает небольшое зарешеченное окошко под потолком, до которого в моем нынешнем состоянии не дотянуться. Да и смысла в этом нет, поскольку через столь узкий лаз покинуть узилище я не смогу, даже в том случае, если выломаю решетку. Ага, не успел очухаться, строю умозрительные планы побега из темницы. Но самое главное, мне совершенно непонятно, каким образом едва ли не всемогущий чародей, коим я себя мнил совсем недавно, оказался в столь плачевной ситуации. Последнее, что помню, шагаю по проспекту Адмирала Збруева в направлении гостиницы «Заря», где я временно остановился с целью ознакомления с достопримечательностями Стольного Града. Неожиданно в окружающей меня толпе мелькнула узкоглазая желтолицая физиономия, то ли китайца, то ли японца, то ли еще какого азиата. Откровенно говоря, я их не различаю и всегда удивлялся, Каким образом они определяют по внешнему облику национальную принадлежность друг друга? Затем последовала легкая боль в шее, словно муха укусила. И все, дальше ничего не помню. Провел рукой вдоль шеи, чтобы нащупать то самое место. Неожиданно пальцы наткнулись на какой-то посторонний предмет. Етицкая сила. Оказывается, меня не только заточили в темницу, еще и ошейником наградили. Обвивавшая мою шею железяка оказалась без стыков, будто неразъемное вовсе. Эдакое монолитное кольцо. Похоже, именно эта хреновина высасывает магию из моего средоточия. Иной причины наличия металлического обруча на своей шее я не вижу. Итак, меня взяли по-тихому в разгар дня посреди многолюдной толпы. При этом моя сверхнадежная, в чем я был абсолютно уверен, силовая защита не смогла отразить подлого нападения какого-то азиата. Скорее всего, укололи иглой, обмазанной быстродействующим нервно-паралитическим ядом, из-за которого я и потерял сознание. Хочется также знать, почему не сработал магический регенеративный модуль, предназначенный защитить мой организм от любой попавшей в кровь отравы химического, алхимического и биологического происхождения. И, наконец, желаю понять, кто и зачем меня выкрал. Хотя ответ на последний вопрос, пожалуй, очевиден. Наверняка, мое похищение – дело рук Астрахановых. Да, рановато я причислил себя к славной когорте неуязвимых чародеев. А ведь нашептывала чуйка, не стоит тебе, Ваня, гулять по улицам без охраны, которая тебе по статусу полагается. Отказался от сопровождения, мол, вопросы собственной безопасности привык решать сам, да выпендривался. Ладно, непродуктивным самоедством буду заниматься как-нибудь потом, а сейчас мне необходимо найти выход из сложившейся ситуации до того, как моя буйная головушка станет главным экспонатом коллекции одной юной графини. Сука эта Марфушка, злопамятная. Я тоже простофиля, вбил в свою тупую башку. Дескать, месть – это блюдо, которое подают холодным. Как оказалось, глупость полнейшая. Нечего было устраивать клоунаду посреди дубков с обосранным воинством, следовало ковать железо, пока оно горячее, то есть, устранить патриарха и Марфу со всей их охраной по выезде из села в тихом укромном месте и обставить произошедшее как несчастный случай, благо, вариантов терактов в тылу противника в моей башке предостаточно еще с курсантской скамьи. Теперь придется пожинать результаты собственной недальновидности. Превозмогая слабость, с кряхтением, будто старый дед, принял сидячее положение и оперся спиной о шершавую стенку. Осмотрев камеру более пристальным взором, по достоинству оценил тюремный минимализм. Из мебели лишь спальная полка, которую, по всей видимости, днем поднимают и запирают на замок, чтобы заключенному жизнь медом не казалась, поскольку сидеть кроме как на полу тут больше негде. А к чему приводит контакт пятой точки с холодным бетоном общеизвестно. Простатит и геморрой, уверяю вас, не самые страшные заболевания, есть кое-что и посерьезнее. Из объектов гигиенического назначения дырка в полу, из которой в камеру поступает загрязненный вонючими флюидами воздух. В метре правее очка на высоте сантиметров 80 из стены торчит водопроводный кран. Под краном на полу углубление в виде неглубокой чаши с дыркой для стока воды посередине. Полочки для мыла и прочих туалетных принадлежностей не предусмотрено, как и самих туалетных принадлежностей. Похоже, чистить зубы и бриться арестантам не полагается. Туалетной бумаги также не наблюдается, на крайняк, какой замызганной газетенки также не имеется, чем хочешь, тем и подтирайся. В процессе осмотра также обнаружился источник навязчивой капели. По всей видимости, либо кран не закрутили до конца, либо прокладка приказала долго жить. Подчиняясь позывам организма, встал, подошел к крану, напился. Вода, неожиданно, оказалась на вкус вполне приятной, без обычного для изношенных водопроводных труб привкуса ржавчины. Утолил жажду и ощутил позыв противоположного рода. После освобождения мочевого пузыря от скопившейся там жидкости вернулся на прежнее место, поскольку сил на более тщательное обследование помещения не осталось. К тому же, вряд ли я найду здесь что-нибудь полезное или, хотя бы, интересное для себя. Прилег, задремал. Проснулся от громкого звука проворачиваемого в замочной скважине ключа, после чего до моего слуха донесся душераздирающий скрип несмазанных дверных петель. Глаз открывать не стал, прикинулся спящим. Бля, Феликс, всякий раз захожу сюда и как серпом по яйцам от этого скрипа. Смазывал и жидким машинным маслом, и солидолом, даже сливочного не пожалел, все одно, эта сука скрипит, как проклятая. Да ладно тебе, Витек, уж больно ты нежный, не обращай внимания, скрипит и пускай себе скрипит. Может, так оно и задумано истинными хозяевами нашей планеты. Да ну тебя, Фил, вечно в твоей башке каша насчет всякой конспирологической ерунды. Сам себе понапридумываешь всяких рептилоидов, инсектоидов и прочих иномерцев, потом людям мозги компостируешь, где мы не хозяева собственного мира. Кстати, шапочку из фольги чё не носишь, валяется на полке без дела, бы-бы-бы. На что тот, кого звали Феликсом, обиженно пробубнил: смейся, смейся, Емеля, твоя неделя. Вот когда легализуются иномеряне, да как объявят всех землян своими рабами, тогда всему миру станет ясно, кто был прав, а кто тупо изгалялся над умными людьми. Ага, прям сейчас помчался, бы-бы-бы. В ближайший меридиан или вектор харчами запасаться и ружьишком супротив восставших мертвяков и разумных ящериц обзаводиться. Бы-бы-бы. Блин, какой же противный смех у этого Виктора. Лошади со своим ржанием нервно курят в сторонке. Не хотел бы я оказаться в одной компании с таким весельчаком. Тем временем, парочка перестала болтать на отвлеченные темы. По звуку шагов я определил, что направляются ко мне. Я покрепче зажмурил веки, мол, сплю и прошу меня не беспокоить. Не вняли. Неожиданно в мою бочину прилетел чувствительный пинок чем-то тяжелым и тупым. Похоже, носком ботинка оприходовали. Затем раздался голос сторонника версии заговора Феликса. «Эй, парень, кончай дурака валять. Следящий артефакт маякнул, что ты уже проснулся, даже поссать успел сходить. Так что мухой соскочил с лежака. По правилам внутреннего распорядка лежать заключенному в дневное время не полагается. Итак, слабину дали, пока ты находился в отключке. Деваться некуда, пришлось просыпаться и, дабы не получить очередной болезненный удар, срочно покинуть нары. Так-то оно будет лучше». Виктор сноровисто прислонил нары к стене, сунул в отверстие массивный ключ и зафиксировал лежак в положении, недоступном для отдыха заключенного. «Ты, паря, покедово погуляй, мышцы разомни. Скоро обедом кормить тебя будем». Тут настал черед и мне поработать артистом. Скуксившись, будто от страха, жалобным голосом глубоко подавленного человека взмолился: «Мужики, скажите, хоть где я нахожусь, и сколько времени провалялся в отключке?» На что Виктор, с ехидной ухмылкой на наглой физиономии, просветил меня: «Знамо где, в тюрьме их сиятельства графа Астраханова Тимофея Геннадьевича. Не знаю, юнош, за какую провинность ты сюда попал, но скажу тебе, что выход отсюда, как правило, один и он на тот свет, ибо с врагами наш граф не церемонится. Вообще-то, возможны варианты твоего ухода вплоть до того, что ты сам будешь умолять, чтобы тебя лишили жизни. Хотя это вне нашей компетенции, пыточными и допросными делами у нас занимается Ерофей Порфирич Чудинов. Разумеется, ты с ним познакомишься довольно скоро. А насчет срока твоего пребывания у нас, ты здесь чуть более суток пластом валяешься, никак в чувство не приходил. Ну все, очухался, жди обеда, ну и встречи с господином Чудиновым. Нары о том к ним ровно в 10 вечера, с час половины первого». После этих слов стражи покинули камеру, оставив меня наедине с моими крайне невеселыми мыслями. Глава 19. Ерофей Порфирьевич Чудинов вполне оправдывал свою фамилию, то есть оказался человеком с изрядной чудиной. То песню запоет во всю луженую глотку, то анекдот абсолютно не смешной расскажет, то случай из своей богатой на события жизни закоренелого садиста. При всех прочих обстоятельствах, я, может быть, и повеселился бы вместе с палачом, но не сегодня, поскольку нахожусь на дыбе в подвешенном состоянии. Кончики пальцев ног едва касаются холодного каменного пола подземелья, предоставляя возможность хоть как-то ослабить боль от натянутых будто гитарные струны сухожилия и вывернутых плечевых суставов, отчего пытка кажется еще более изощренной. Но я не ропщу, мой ход впереди, и я не упущу нужный момент, уж поверьте. В пыточную меня доставили примерно час назад. Обещанный обед так и пролетел мимо моего желудка, поскольку караульным поступила другая команда. Фил и Витек сковали мои запястья наручниками за спиной и, подхватив под белые рученьки, буквально на весу куда-то потащили. Нехилые ребятки, поскольку масса моего организма не меньше центнера. По пути стараюсь примечать самые незначительные нюансы, мало ли, пригодится. По неплохо освещенному электрическим светом коридору мимо десятка дверей, по всей видимости, такие же камеры, как моя, меня дотащили до двери лифта. Занесли в кабинку, после чего Феликс нажал на кнопку с надписью «минус 4». Недолгий спуск и меня снова тащит на руках уже по-другому, также хорошо освещенному коридору мимо закрытых металлических дверей. Интересное местечко это подземелье многоуровневое и просторное. Похоже, у рода графьев Астрахановых хреново туча врагов и для каждого приготовлены уютные персональные апартаменты. Судя всплеску злобы, которым меня одарила юная графиня, после того, как я вернул хозяевам их обосравшихся бойцов, смерть моя не будет легкой. Впрочем, хорошо, что сразу головы не лишили, так что шанс на спасение у меня остается и неплохой. Вариант в голове уже созрел, надеюсь, за отведенное судьбой время мне все-таки удастся его реализовать. Наконец меня затащили в провонявшие горелым мясом и человеческим дерьмом помещение, освободили от наручников, затем сноровисто принялись избавлять от одежды и обуви. Получив относительную свободу, я попытался заехать кулаком в челюсть Виктору. Однако парни оказались не лыком шиты, хорошо поставленный хук в правую скулу от конспиролога Феликса отправил меня на какое-то время в глубокое беспамятство. Очнулся от невыносимой боли. Поначалу не понял, что со мной происходит, но очень скоро сообразил, что нахожусь в подвешенном состоянии посредством средневекового пыточного устройства, именуемого дыба. Больно, сука. Руки вывернуты из суставов, сухожилия вот-вот порвутся. Пальцы ног, как уже упоминалось, едва касаются ледяного пола. Пришлось поднапрячься, чтобы хотя бы малую часть веса тела перенести на нижние конечности, этим хоть как-то уменьшить терзавшую меня боль. Не теряя времени, я вновь обратился за помощью к аутогенным практикам. Если не успею возвести прочную стену между своим сознанием и терзающей тело болью, могу раньше времени потерять сознание, тогда моя голова уж точно станет одним из экземпляров людоедской коллекции юной графини Астрахановой. Минут через пять мне удалось кое-как отгородиться от негативных ощущений иллюзорной стеной, тем самым абстрагироваться от боли, хоть и не полностью, но хотя бы частично. Получив возможность более или менее трезво мыслить, осмотрелся. Обстановка в пыточной камере изменилась. Моих сопровождающих не было. Вместо Фила и Витька какой-то сухонький старичок с горящим взглядом матерого садиста. Похоже, энтузиаст пыточных дел, о котором упоминали мои стражи. Как они его называли? Дай бог памяти. Ага, Ерофей Порфирьевич Чудинов. Штатный палач рода Астрахановых вовсю горланил веселую песню про заплутавшего после дружеской попойки лесоруба, вместо родного дома оказавшегося в объятиях какой-то разбитной бабенки. Да, похоже, я не самый безголосый соловей в этом мире. Чудинову уши оттоптал вовсе не какой-нибудь бурый мишка, а его более крупный арктический собрат, ну или слон. Наконец, прервав пение, мужчина окинул меня равнодушно отрешенным взглядом и ровным, полностью лишенным эмоциональной окраски голосом сказал: «Очухался, паря. Думал, что после удара Феликса ты еще долго проваляешься в беспамятстве. Значится, крепким оказался. Ты особо не переживай, калечить тебя до приезда Марфы Тимофеевны не стану. Пока мест не велено, лишь для сугрева твоего организму пройдусь по кожным покровам калеными щипчиками. Ты так осознание не теряй, неинтересно работать с уж очень впечатлительными натурами. И вообще, скажу тебе, паря, не тот клиент нынче пошел. Едва увидят щипцы или зубодерку, так и норовят в обморок грохнуться. Вот 300 лет тому, как Кудеяра монастырю мне посчастливилось попользовать. Тот был мужик, настоящий кремень, не то что нынешнее племя. Без ненужной похвальбы скажу, мне все-таки удалось узнать, где он спрятал награбленные сокровища. Сокровища без малого на 5 миллионов потянули, и это на старые деньги, по нынешнему курсу помножь на 20, а то и поболее. Не просто было, но я справился. А после нашей беседы от того мастыри бесформенный кусок мяса остался. А ведь мог бы запросто облегчить свою участь, если бы сразу выдал место ухоронки. Отрубили б ему башку прилюдно на плахе и дело с концом. Да, крепкий был мужчина, чисто кремень. Я смотрел на этого замшелого монстра и с трудом воспринимал смысл сказанного им. Это сколько же ему лет, если 3 века назад он уже был опытным заплечных дел мастером, которому было доверено провести допрос атамана Кудеяра монастыря. Помнится, тогда прадед нынешнего графа выдал мне премиальными аж 10 тысяч целковых золотом. Продолжил свой рассказ Чудинов. На них я дом приобрел, обставил красивыми мебелями, женился, думал детишек завести. Вот только моя семейная жизнь не задалась. Вертаюсь как-то с работы до времени, а моя любимая Викуся, то бишь, Виктория, с соседом Павлом милуются в нашей семейной постельке. А после цельный год эта парочка провела в моем подвале. Устроил я им веселую жизнь, да так, что прокляли все на свете, а в первую очередь тот день, когда решили одарить меня ветвистыми рогами. Скажу тебе, Ваня, я не какой-нибудь олень или лось, чтобы безропотно носить на голове ветвистые украшения. Вот такая забавная гештория, вьюнош. Так что не женись, все беды в мире от баб проистекают. Впрочем, а чем это я? Хе-хе-хе. После своего пространного рассказа временем мой будущий мучитель вернулся к прерванному занятию. С любовью и нежностью во взгляде он осмотрел каждое из разложенных на столе пыточных приспособлений и несколько раз переложил их с места на место. Затем поместил наиболее понравившиеся ему щипцы в раскаленное горнило печи. «Ерофей Порфирьевич, может, не стоит меня пытать?» «Сам сказал, что до прибытия графини я должен быть в здравом рассудке и твердой памяти. Может, госпожа графиня о чем-нибудь меня спросить пожелает, а я, упаси Господь, обосранный и с мозгами не в порядке. Не боись, вьюнош, толком за тебя браться покамест не велено, а легкий массаж эпидермиса тебе не помешает. Вот когда хозяйка прикажет». Чудинов мечтательно возвел взгляд своих мутных глаз к кирпичному потолочному своду. Затем для поднятия моего духа принялся буквально сыпать гешториями из своей богатой палаческой практики. БРР. Крайне познавательно, скажу вам, аж до мурашек по всему телу. Известные мне практики полевого допроса нервно курят в сторонке, завидуя изощренным методикам этого матерого садюги. Попытался абстрагироваться от навязчивого стариковского бурчания. У меня это, как ни странно, получилось. Несмотря на с трудом контролируемую боль во всем теле, мысли в голове начали потихоньку упорядочиваться. В глазах прояснилось. Теперь я мог хорошенько рассмотреть главного кланового мучителя. Сухощавый старичок невысокого росточка со сморщенной как печеное яблоко физиономией. По всей видимости, весьма ценный специалист, коль его хозяева не пожалели нехилой кучи бабла, чтобы на протяжении веков регулярно возвращать ему молодость. Насколько мне известно, процедуру магического омоложения необходимо повторять лет через 70-80, а впоследствии еще чаще. Вообще-то, у Астрахановых наверняка имеется штатный целитель, услуги которого обходятся роду не так уж и дорого. Продлевая жизнь этому уроду, граф получает преданного до кончиков ногтей пса, готового выполнить для него любую самую грязную работу. Повторюсь, ценный кадр, можно сказать, незаменимый, ибо попробуй-ка найди замену столь отмороженному на всю башку специалисту заплечных дел. От гешторических экскурсов Чудинова я хоть и абстрагировался, но все-таки какой-то частью своего сознания наматывал на ус все им сказанное. Главная для меня на данный момент задача – как можно дольше переносить физическую боль, как бы накапливая ее в своем организме, при этом не потерять сознание. Именно боль, в конечном итоге, поможет реализации моего вполне продуманного плана освобождения. В двух словах, моя задумка заключается в том, чтобы покинуть телесную оболочку и отправиться в одну из доступных мне реальностей, либо в тело призрака на родной земле, либо игрового аватара вселенной чародеев-войны. Если бы при мне была магия, этот переход можно было осуществить без каких-либо трудностей. По причине же полного отсутствия контакта с моим магическим средоточием, для реализации перехода мне нужна боль, и не просто боль, а всеохватывающие, доводящие едва ли не до сумасшедшего исступления болезненные ощущения. Когда этот гад начнет обрабатывать мою кожу раскаленным инструментом, я получу достаточную порцию столь необходимой боли. Как только это случится, я разрушу тщательно возведенный ментальный барьер, посредством которого мне до сих пор удается не впасть в пучину беспамятства. И тогда, впрочем, о дальнейших своих задумках до поры до времени промолчу, дабы не рассмешить небесных администраторов. Тем временем пыточный инструмент в печи раскалился до алого цвета. Чудинов взял в руки не самые большие щипцы, придирчивым взглядом осмотрел и, проведя ногтем по поверхности металла, с досадой в голосе констатировал: «Совсем с тобой заболтался, перегрелся, инструмент, придется подождать, пока охолонится, а ты щипчики в водичку сунь, Ерофей Порфирич, чтобы совсем остыли», — посоветовал я, на что опытный палач ухмыльнулся и за словом в карман не полез. «Яйца курицу не учит. И вообще, вьюнош, если хочешь более или менее гуманного к себе отношения, не зли старика Чудинова. Тоже мне гуманист нашелся. Прям мать Тереза и Махатма Ганди в одном флаконе. Невзирая на терзающую тело боль, я едва не заржал в голос. А вот угрожать, Порфирич, мне не надо, Все равно до прихода Марфуши какого-либо серьезного ущерба моему здоровью ты не посмеешь нанести. Признаться, мне надоело висеть на дыбе, и я наконец решился спровоцировать палача на более активные действия. Да как ты смеешь, щенок, так называть Марфу Трофимовну? В порыве праведного гнева штатный палач рода Астрахановых схватил клещи, подбежал ко мне и ткнул не успевший остыть железякой в мою многострадальную грудь. Тут уж и я не растерялся, разрушил ментальную стену между своим сознанием и терзающий организм болью. Злейшему врагу не пожелаю испытать того, что почувствовал в этот момент. Вообще-то, насчет недругов это я для красного словца. На самом деле моя нынешняя боль именно то, чего я им всем желаю. Накатившая на меня волна боли буквально вышибла сознание из телесной оболочки и отправила его в очередной, ставший уже привычным полет по темной трубе без времени. Интересно, каким образом на этот раз будет осуществляться процесс перехода в иную ипостась? Раньше это происходило посредством сознания Игоря Ветрова, покоящегося в капсуле виртуальной реальности. Как теперь все произойдет, у меня даже вариантов нет. Впрочем, особо долго гадать не пришлось. В какой-то момент мое скольжение по гладкой темной трубе затормозилось, и мне было предложено в каком из трех доступных миров оказаться. Разумеется, никаких системных оповещений не было, просто в сознании возникло понимание на интуитивном уровне, каким именно образом мне следует поступить дальше. Простыми словами, что-то типа знания, которое было всегда со мной, о существовании которого я не подозревал до поры до времени. Возвращаться в реальность Ивана Силаева мне нет резона, не для этого оттуда только что сбежал. На родной земле мне также делать нечего, ибо там практически нет источников маны, так что в теле призрака без должного количества энергии мне там будет, мягко говоря, неуютно. Мой путь в виртуальный игровой мир, туда, где есть магия, и ее там море. Ну да, мой хитроумный план заключается в том, чтобы закачаться максимальным объемом магической энергии, затем вернуться в истерзанное тело Ивана Силаева и с учетом ограниченности скорости оттока маны из средоточия, успеть воспользоваться прихваченным ее запасом, чтобы избавиться от негативного влияния антимагического ошейника. Как мною уже неоднократно отмечалось, перенос магической энергии из одной ипостаси в другую не просто возможен, это непреложный факт. Иными словами, один из основополагающих метафизических законов мироздания, наподобие закона сохранения энергии и материи в привычном человеку физическом мире. Итак, моя затея незамысловата, а вот насколько реализуема, будущее покажет. Я выбрал виртуальную вселенную «Чародеев войны», и в следующий момент оказался в шкуре игрового аватара под ником Баргузин там, откуда меня выкинуло в свое время, а именно на крепостной стене Белорыбинска. Кто не помнит, именно туда я телепортировался с ветки огромного дерева то ли эвкалипта, то ли баобаба, то ли секвойи, я в этом мало разбираюсь. Сижу на пятой точке, прислонившись к кирпичному зубцу. Недавнюю боль как рукой сняло. Однако по причине полного магического и физического истощения я не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Несмотря на испытываемую слабость, счастливо улыбаюсь. У меня получилось, и это здорово. В паре шагов от меня облаченный в металлическую броню городской стражник уровня 200+, с огромным арбалетом за спиной и мечом в ножнах на поясе. Окинув меня участливым взглядом, он задал дежурный в подобных случаях вопрос: «Милздарь, нуждается в какой-либо помощи?» На что тут же получил ответ: «Спасибо, боец, разбойники в лесу напали, пришлось с ними малость пободаться, а после уходить телепортом. В результате заработал практически полное магическое истощение, да и вымотался изрядно, сражавшись с превосходящими силами. Чутко здесь посижу, энергия восстановится и отправлюсь дальше творить добро на всей земле». Ну как знаете, страж задорно крутанул длинный ус каштанового цвета и, подмигнув мне ярким синим глазом, потопал дальше по маршруту патрулирования. Оставшись наедине с самим собой, я вызвал перед глазами информационный блок, который ничем новым меня не порадовал. Игрок Баргузин, уровень 18, прогресс до следующего игрового уровня 49%, и все, ни намека о моей игровой специализации, ни перечня моих очевок, иными словами, игровых достижений, ну и так далее, с чем привык иметь дело каждый геймер. Ах да, есть еще 5 полосок баров: жизни, магии, силы, ловкости и выносливости. Скажу, что их наполненность меня совершенно не порадовала. Впрочем, беда невелика, даже если улечу на респаун, довольно скоро очухаюсь в животе и здравии при заполненных под завязку показателях. Но все-таки, помирать у меня желания нет, можно откатиться в развитии своего героя. Наверняка, кому-то смешно, взрослый мужик заботится о состоянии какого-то виртуального персонажа. Ну и пускай себе смеются, мне мой цифровой баргузин не менее ценен для меня, нежели любая другая моя ипостась. Тем более, в хранилище у меня куча эликов, которые помогут полностью восстановить моего игрового перса. В этой игре три основных типа эликсиров. На восстановление здоровья, магии и выносливости. Бары силы и ловкости сами по себе наполняются по мере роста трех перечисленных показателей. Чтобы нормально шевелить конечностями, первым делом выхлебал 5 пузырьков на восстановление выносливости. Когда ручонки перестали трястись от слабости, принялся более активно восполнять бары жизни и маны. Лишь употребив вовнутрь 30 эликсиров, почувствовал себя полноценной личностью, способной стоять на собственных ногах и не только стоять, но и перемещаться куда захочется. Пока шло восполнение жизненных и магических ресурсов моего организма, я попытался вызвать Николая. К сожалению, духовная ипостась Искина осталась внутри браслета-носителя, к которому тот привязан, и в виртуал за мной не последовало. Жаль, я бы с удовольствием с ним пообщался, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, а также время ожидания восстановления организма скоротать. Наконец, все 5 баров моих жизненных и магических показателей были заполнены до упора. Больше в игровой реальности мне, вроде бы, делать нечего. Хотя, посетить лавку какого-нибудь алхимика не помешает. Мало ли какие могут случиться обстоятельства, а мой запас эликсиров на исходе. Тем более, игровой голды в ходе выполнения квеста по избавлению села Нарядное от чуда Юды Поганого я заработал прилично. Сказано, сделано. Спустившись со стены, я проследовал в центральную часть Белорыбинска. Вот и алхимический магазин Ефраима Берковича. Здесь мой игровой аватар бывал и неоднократно, и ничего плохого про этого человека сказать не могу. В меру хитрый, прирожденный торгаш, за каждую медную монету будет биться так, словно это полновесный золотой. Однако по достижении консенсуса честно следует условиям сделки и скрупулезно выполняет взятые на себя обязательства. А господин Баргузин, рад видеть вас в своем скромном заведении. Еще бы ему не радоваться, уже поимел на моих трофеях немалую сумму в игровой валюте, и мой очередной приход в магазин обещает ему дополнительные прибыли. Взаимно, уважаемый Ефраим Бен Асмодей, забавное погоняло выбрал для себя игрок. Впрочем, в этом плане в игровых мирах полная свобода, хоть как обзовись, лишь бы в рамках цензурных ограничений, принятых российским законодательством. Я к вам ненадолго и сегодня без добычи, но думаю, в накладе вы не останетесь, если, конечно, в вашем заведении найдется все, что меня интересует в данный момент. И что же вам нужно, уважаемый игрок? Эликсиры в полном ассортименте, после классической мхатовской паузы добавил. По паре сотен каждого. А чего мелочиться, закупаться, так закупаться, чтобы на следующий раз хватило с лихвой. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, упаси Господь от следующего раза. Расплатился с хозяином лавки и, распихав элики по слотам игрового хранилища, собрался, было, покинуть торговое заведение Берковича. В этот момент случилось нечто весьма необычное. Фигура пожилого иудея на мгновение подернулась рябью. Вскоре на его месте возник эдакий лощеный франт лет 30 в строгом черном фраке, белоснежной манишке, галстук-бабочка под цвет костюма, на носу пенсне в золотой оправе, на голове цилиндр также черного цвета. «Уфф, наконец-то мне удалось вас найти, Баргузин, или кто вы там на самом деле?» С этими словами мужчина извлек из кармана белоснежный, как его манишка, платок и промокнул им лоб от несуществующего пота, давая тем самым понять, насколько он упарился, гоняясь за неуловимым Джо, то есть Баргузином. «А ты кто такой, чтобы за мной бегать? С детства не люблю наездов, а поведение этого субъекта аккурат попадает под данное определение. Явился, понимаешь, не запылился и сходу начал, понимаешь, бочку катить, мол, я не тот, за кого себя выдаю. Прошу прощения», — сбавил обороты щеголей, сняв с головы дурацкий цилиндр. Представился. «Михаил, главный системный администратор сектора 329 Алиф. В настоящий момент имею честь представлять интересы владельцев игрового мира «Чародеи войны», на что я недоуменно пожал плечами. «Ну а я-то тут при чем? Где простой юзер, коим являюсь я, и где истинные хозяева игровой вселенной? Масштабы несопоставимы, да ты и сам должен это понимать. Вы ошибаетесь, Баргузин. А может быть, бывший заключенный номер 52345, отбывавший пожизненный срок в одной из исправительно-трудовых локаций данной игровой вселенной. А еще точнее, Игорь Ветров, осужденный на пожизненную виртуальную каторгу по обвинению в организации террористического акта, ставшего причиной гибели большого количества людей. Признаться, я до сих пор не понимаю, чего именно от меня хочет этот тип. Ну да, кое-какую информацию обо мне штатным аналитикам компании-хозяйки данной игровой вселенной удалось нарыть. Ну и что, из него ли я освободился вполне законными игровыми методами? Это означает, что никаких претензий со стороны администрации и вообще кого-либо ко мне не должно появиться. Так что прошу не вмешиваться в мой игровой процесс, тем самым не делать мне нервы. Я ведь в Лигу наций могу пожаловаться. Хе-хе-хе. Ладно, не в Лигу наций, кое не существует около полутора веков, а он также аннулировали лет 30 тому назад, Гаагский трибунал также распустили, и, вроде, как бы управы на произвол владельцев игровой вселенной не существует. Однако, выражаясь фигурально, говнеца на вентилятор кинуть я смогу и не одну лопату. Представляю, какая волна сетевой вони поднимется после того, как я выложу на общеигровом форуме логи, доказывающие вмешательство администрации чародеев войны в мой игровой процесс. А там и до разного рода комиссий недалеко. Крючкотвором только представь возможность до кого-нибудь докопаться, и, видит Бог, они ее не упустят. Итак, Миша, либо ты в двух словах объясняешь, для чего пытаешься меня шантажировать, либо через четверть часа наш с тобой разговор станет достоянием всех форумчан, с моими, разумеется, комментариями. Тебе и твоим работодателям это надо? Нет, уважаемый Баргузин, вы неправильно меня поняли. Прошу прощения, но шантажировать вас в мои планы не входило никоим образом. Некоторые факты из вашей жизни я привел для того, чтобы вы поняли, насколько вы нам интересны. У нас к вам ряд вопросов, ответив на которые, вы получите кучу игровых преференций по вашему пожеланию. Также на ваш игровой или реальный счет будет немедленно переведена крупная денежная сумма, эквивалентная, скажем, 10 миллионам рублей. Ха-ха и еще тысячу раз задорное ха. Несчастные 10 миллионов тому, кто совсем недавно раздербанил многомиллиардные кубышки российского генералитета, не оставив себе, заметьте, ни единой копеечки. Мелко плаваешь, Майкл, выдал я, нашел, чем соблазнить. 20, не сдавался сисадмин. При этом всем своим грустным видом пытался донести до меня, что если я окончательно пошлю его к ипиням собачьим, туда же пошлют парня его нынешние наниматели, с формулировкой за неспособность налаживать контакты с игроками. Я хотел уже покинуть магазин, поскольку ни в какие контакты со всякими сомнительными личностями вступать желания не было, но, все-таки, что-то меня удержало, и это вовсе не обещанные игровые ништяки и не огромные деньжищи, коих, будь я живой и в теле Игоря Ветрова, мне хватило бы не на один год беззаботного существования где-нибудь на побережье теплого Индийского океана, а в игре и вовсе можно было бы прокачаться до сотого уровня, не вылезая из гостиничного номера. Но призраку деньги ни к чему, да и прокачкой игрового аватара заниматься не собираюсь, может, потом как-нибудь ради удовольствия и времяпрепровождения. Короче говоря, мне попросту стало жалко этого абсолютно незнакомого человека. Ладно, рассказывай, чего хотел узнать. Деньги и прочие игровые подарки мне без надобности. Так и передай своим хозяевам. Довольное выражение физиономии Михаила навело меня на мысль. Как же мало человеку нужно для обретения им полного счастья. Впрочем, не так уж и мало. Если игровой шмот и прочие геймерские радости для администрации ничего не стоят, сэкономленные им 20 лямов весьма приличная сумма. Дело в том, Баргузин, в данный момент вы являетесь эдаким, как бы сказать, попроще непредсказуемым фактором, способным повлиять на игровую ситуацию данного мира. Дело в том, что ваш персонаж вообще не поддается системному администрированию. Ваш ид каким-то непонятным способом прописался в прошивочных файлах всего кластера и скинов, управляющих данной игровой вселенной. То есть, ваш персонаж в настоящий момент является аналогом вируса. Не скрою, мы пытались удалить вашу личность с игрового поля. Для этого было задействовано дополнительное количество управляющих модулей. Однако, каждый вновь подключенный скин тут же становился носителем вашей личности. Даже полная остановка и откат всей системы на более ранние сроки ничем не смогла нам помочь. Ну и, я вопросительно посмотрел на сисадмина. Чего вы от меня хотите? Меня уполномочили убедиться в вашей адекватности и способности договариваться. Чародеи войны, Сами понимаете, ресурс, приносящий огромные прибыли своим владельцам. И моим боссам не хочется, чтобы в одночасье здесь произошло какое-нибудь событие, способное отпугнуть действующих и потенциальных участников проекта. Со своей стороны, администрация готова всеми доступными способами содействовать вашему прогрессу в игре, а также оказать финансовую помощь в реальной жизни. На что я откровенно расхохотался прямо в холеную физиономию сисадмина. Вволю насмеявшись, уже вполне серьезным тоном сказал: «Миша, уверяю тебя, что никаких злых помыслов в отношении этого игрового мира у меня нет и никогда не появится. Мне нравится иногда проводить здесь время. Насчет подарков от администрации, скажу, что я в них не нуждаюсь, поскольку, как в реальной жизни, так и в игре, привык всего добиваться собственными силами. Короче, передай своим нанимателям, что никаких подлянок от Баргузина ждать не стоит. В качестве доказательства моего здравомыслия и лояльности продемонстрирую им запись нашей с тобой беседы. Ну все, я пошел, дел, понимаешь, не в проворот». Оказавшись на улице, я задорно ухмыльнулся. Мало, что в попаданцы угораздило попасть, теперь еще вирусом стал, к тому же, неискоренимым. Пережевывая на ходу эту забавную мысль, потопал в направлении гостиницы, чтобы в спокойной обстановке отправиться обратно в мир Ивана Силаева. Эпилог. Космос, усыпанная звездами, пугающая глубина беспросветного мрака. В раннем возрасте я мечтал стать космонавтом, или, хотя бы, разок подняться над родной планетой на борту космоплана «Юрий Долгорукий», специально оборудованного аппарата для путешествий на околоземную орбиту гражданских лиц. Но, как говорится, хотеть не вредно. Впрочем, с какой стороны на это посмотреть? У некоторых индивидов с неустойчивой психикой нереализованные в детстве хотелки могут стать впоследствии причиной разного рода психических расстройств. Слава богу, меня это не коснулось. Хотел слетать в космос, потом перехотел, ибо лишние полусотни миллионов в китайской валюте у нашей семьи не было. Нет, не так, дед вполне мог бы наскрести такую сумму, но я его даже просить не стал, ибо знал, что нерациональное расходование денежных средств не в характере моего предка. Теперь, неожиданно и вдруг, сбылась моя детская мечта. Вообще-то, даже не мечта, скорее, блажь мечтательного малолетки. А случилось это следующим образом. В виртуальной игровой реальности я надолго не задержался. Снял на двое суток номер в гостинице «Дельфин и Русалка», оттуда в спокойной обстановке и покинул игровой мир «Чародеев войны». Поначалу собирался вернуться в тело Ивана Силаева, однако, оказавшись на перепутье безвременья, о котором я уже упоминал, неожиданно для самого себя выбрал в качестве точки финиша свой родной мир. Чем именно объясняется это мое спонтанное решение, сам не понимаю. Однако что случилось, то случилось. Моя призрачная ипостась не стала для меня неожиданной. Во время операции по устранению группы генералов-коррупционеров я в ней успел довольно неплохо обжиться. Странным оказалось то, что меня занесло не в искореженный бронеавтомобиль Павлова, откуда меня после смерти его владельца, собственно, и выкинуло обратно в тело Ивана Силаева. По какой-то неведомой причине, я материализовался над землей на высоте 36 тысяч километров, иными словами, на геосинхронной экваториальной орбите. Витаю в космическом пространстве в образе духа бестелесного. Немного смущает окружающий меня вакуум и невозможность дышать. Впрочем, призракам кислород без надобности, а нынешнее мое состояние дискомфорта, вызванное патологическим ужасом перед потенциальной асфиксией, своего рода бзик, если хотите, фобия, которую последнее время мне приходилось преодолевать неоднократно во время пребывания в виртуальной капсуле. Все-таки я довольно быстро преодолел свой страх перед безвоздушным пространством. Осмотрелся. Как уже упоминалось, вокруг мрачная бездонная темнота, усыпанная роями немигающих звезд. Косматый солнечный шар. Мои магические сенсоры отмечают наличие огромного количества рассеянной в пространстве энергии в виде электромагнитного излучения широчайшего спектра от инфракрасного до жесткого рентгеновского, и же с этим потоки заряженных корпускул, а также гравитационные всплески, вызванные движением и взаимодействием друг с другом бесчисленного количества больших, средних, малых и сверхмалых космических тел. Для живых организмов, если их как следует не защитить, эта энергетическая свистопляска крайне губительна. Моей же бестелесной астральной ипостаси оно никак не способно навредить. Изучив окружающую обстановку посредством своих магических сенсоров и не обнаружив для себя ничего угрожающего, я окончательно успокоился и принялся анализировать ситуацию, в которой оказался, довольно странную ситуацию. Итак, я нахожусь в подвешенном состоянии над Землей, двигаюсь со скоростью вращения планеты, мое экстрасенсорное восприятие позволяет вполне отчетливо рассмотреть земную поверхность. Центральную часть обозримого пространства занимает африканский континент, Европа из-за острого угла точки наблюдения сильно искажена, также фиксирую часть Азии, включая Аравийский полуостров, Индостан и небольшой кусок Южной Америки. Отлично просматриваются практически вся Атлантика и приличная часть Индийского океана со всеми островами, заливами, проливами, примыкающими морями и прочими географическими объектами. Судя по положению планеты относительно дневного светила, на долготе Москвы примерно час пополудни. С интересом рассматриваю распахнувшиеся передо мной земные просторы и разочарованно констатирую, что все это я уже неоднократно видел во время просмотров нейрофильмов. Кстати, тогда я имел возможность почувствовать состояние невесомости, а вот сейчас, по какой-то неведомой мне причине, я не испытываю того захватывающего ощущения свободного падения. Тем не менее, моя, пусть даже иллюзорная ипостась, в данный момент находится во вполне реальном космосе. Вроде бы, избылась мальчишеская мечта, однако какого-то особого прилива радости не ощущаю. Более всего в данный момент меня беспокоит абсолютное непонимание ситуации, в которой я оказался. Раскаленным гвоздем засел в моей виртуальной голове вопрос, кому и для чего понадобилось отправить меня в космическое пространство, как там у Маяковского. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Следуя аналогии, получается, что если моя призрачная сущность переместилась сюда, значит, кому-то это нужно. Самому мне эта космическая миссия без особой надобности, разве лишь в чисто познавательном плане. Но если не я себя запустил на геостационарную орбиту, значит, причиной тому является какая-то сторонняя сила. Так, стоп, Ваня, постепенно привыкаю к имени, доставшемуся от реципиента, и все реже и реже называю себя Игорем, не гони эскадрон своих мыслей шальных. До сих пор все происходящее со мной вполне укладывалось в рамки традиционной метафизики. Ха, сказал бы мне кто-нибудь год назад, что метафизика существует не только в умах парапсихопатов, именующих себя экстрасенсами, а также в одурманенных их заумными речами головах доверчивых обывателей, я бы в его наглые зенки плюнул и не по разу. Теперь же мне доподлинно ведомо, что известная мне из школьных уроков элементарная физика вместе с университетским курсом высшей физики всего лишь малая толика огромного массива знаний, именуемых метафизика. А еще со школьной скамьи мне известно, что всякая случайность – суть непознанная закономерность. Так что, пожалуй, не стоит торопиться и приплетать к происходящим со мной событиям какие-то высшие силы. Я вовсе не отрицаю их существование, но и слепо верить в добрых или злых богов не собираюсь. Даже если боженька предстанет предо мной в классическом образе горящего куста, сто раз подумаю, тащиться ли мне в Египет, чтобы освободить племя иудеев из рабства, или все-таки обратиться в ближайшую психлечебницу, дабы тамошние эскулапы разобрались в состоянии моего психического здоровья. Итак, если не божественная воля определила меня на геостационарную околоземную орбиту, значит, для этого существуют какие-то иные причины. Еще раз более внимательным взором осмотрел зависший подо мной земной шарик и место, над которым нахожусь. Вроде бы, ничего такого особенного. Вполне узнаваемые, несмотря на обширные массивы облаков, очертания континента, по которому один детский поэт настоятельно не рекомендовал гулять маленьким детям. Я вполне согласен с Корнеем Ивановичем, с некоторыми дополнениями. В Африке опасно не только малым деткам, но и вполне взрослым дяденькам. Устремил свой взор в юго-восточную часть Африки, туда, где расположено государство Намибия, где пропали не за грош мои боевые товарищи, и неожиданно увидел пульсирующую алым точку. Определенно, в том самом месте, где 5 лет назад состоялся последний бой моего подразделения. 28 моих боевых товарищей, с которыми, бывало, делили последний сухарь, последнюю банку тушника и все прочее. А еще не раз мы прикрывали спины друг другу и в обязательном порядке эвакуировали покалеченные тела, невзирая на массированный огонь со стороны противника, а при необходимости тащили на себе раненого товарища не один десяток километров, умоляя при этом всех известных нам богов, чтобы поспособствовали его своевременной доставке до регенерационной капсулы. Встряхнул виртуальной головой, отгоняя грустные мысли. не стоит вновь бередить прежние переживания. Эмоционально я уже перегорел, приняв гибель парней как данность, от которой никуда не деться. Хорошо, что после демобилизации стараниями опытных психологов и гипнологов мои воспоминания о военной службе были загнаны в такой дальний чердак сознания, что ни одному мозголому не пришло бы в голову, что когда-нибудь они вновь станут для меня доступными. После возвращения памяти это знание основательно разбередило былую душевную рану, но со временем все как-то само по себе успокоилось. Таково свойство человеческой натуры — абстрагироваться от всего дурного и стараться просто жить обычной жизнью. Итак, нечто или некто отправило или отправил меня в космос, насколько я понимаю, вовсе не для того, чтобы на родную Землю со стороны взглянуть. Определенно, меня ожидает очередной квест, смысл которого пока сокрыт от моего понимания. Однако цель обозначена, и мне каким-то образом необходимо оказаться в том месте, где пульсирует алая метка. Для начала попытался сдвинуть с места свою нынешнюю призрачную ипостась. Каким образом? Да просто пожелал оказаться на десяток километров ближе к родной планете. На удивление, у меня это получилось без каких-либо трудностей. Воплощенная в действие сила духа переместила меня туда, куда я и хотел. Дальше все произошло на удивление просто. Возвращался на Землю в три этапа. Сначала переместился на околоземную орбиту. С высоты 300 километров мне удалось получить кое-какую информацию о точке предстоящего десантирования. Интересная картина получается. Место, где бесславно полегли мои ребята, буквально кипело и бурлило в астрале. Суть явления пока для меня непонятна. Все-таки 300 км расстояние весьма существенное для моего экстрасенсорного восприятия. Однако всем своим чародейским нутром чувствую нехилую движуху. Так что не помешало бы поостеречься, мало ли какая вредная напасть ожидает меня внизу. Перед тем, как поближе к месту действия активировал все известные мне защитные конструкты, и все равно сразу десантироваться на поверхность планеты не стал. Завис на высоте десятка километров, чтобы, оставаясь незамеченным, изучить, что там происходит такого необычного, отчего астрал ходуном ходит. В реале, вроде бы все спокойно. Яркое полуденное солнце освещает саванну с ее многочисленными обитателями травоядными и хищниками. Небольшой лесной массив неподалеку от деревушки, рядом с которой состоялся последний бой моей группы. Впрочем, той деревни уже нет и в помине, лишь кое-где голые остовы хижины ни единой живой души на расстоянии полусотни километров. Распаханные аборигенами земли густо поросли сорняками и купами колючего кустарника. Одичавшие плодовые деревья основательно объедены кем-то из обитателей саванны. А вот в астрале ни намека на пасторальную благодать, царящую в реале. Внизу явно идет бой. Около 30 призрачных воинов в человечьем обличье заняли круговую оборону вокруг. Черт побери, да это же природный источник маны. На обороняющихся с разных сторон наседают прущие из всех близлежащих астральных планов сотни, даже тысячи призрачных тварей. Вне всяких сомнений, отчаянный бой идет за обладание означенным ресурсом. Наконец до меня дошло, кем именно являются эти астральные бойцы. Нет, не может такого быть. Хотя, за прошедшие полгода мне, закоренелому материалисту, считавшему магию выдумкой хитроумных шарлатанов, ради одурманивания мозгов доверчивых обывателей, пришлось поменять собственное мировоззрение самым кардинальным образом, но сейчас я просто ошеломлен и ошарашен. Во всяком случае, не стоит отрицать очевидного, а именно того факта, что после смерти моим парням удалось каким-то образом перевоплотиться в призрачную форму, более того, благодаря имеющемуся здесь естественному источнику маны, сохранить разум в полном здравии и на протяжении 5 с лишним лет успешно отбиваться от посягательств на магический родник прочих астральных сущностей. Не удивлюсь, если ребятам удается прокачивать свои чародейские способности, так, будто они находятся в компьютерной игре. Да, неисповедимы пути Господни. Весьма и весьма интересная вырисовывается ситуевина. Вне всяких сомнений, своеобразным якорем, послужившим причиной задержки моих товарищей в этом мире в крайне нестабильном призрачном состоянии, стало чувство долга и невыполненный приказ вышестоящего начальства по освобождению деревни от бандформирования. Оно хоть и считается, что участь призраков незавидная, а также то, что человеческий разум не способен долгое время находиться в данном агрегатном состоянии, ребятам повезло обнаружить неподалеку от места своей гибели источник силы, что, повторяюсь, и помогло им остаться самими собой. Словами невозможно описать, насколько я рад. Пусть призраки, но при этом все они по-прежнему мои боевые товарищи и в данный момент ведут бой со значительно превосходящими силами противника. Разумеется, ребята победят, как до этого, вне всяких сомнений, побеждали уже неоднократно. Однако отчего бы им не помочь? Анализ астральных сигнатур позволяет сделать вывод о моем явном превосходстве в плане энергетической насыщенности над совокупным показателем всех воюющих сторон. Сказать откровенно, данное открытие приятно пощекотало мое эго. Все-таки здорово быть сильным не только физически, но и духовно. Опустился до высоты примерно километра, оставаясь при этом по-прежнему никем не замеченным. Теперь я смог во всех подробностях рассмотреть поле битвы. Благодаря наличию источника дармовой маны моим ребятам удалось не просто удовлетворять свои потребности в магической энергии, но возвести вокруг источника нечто, напоминающее внешним видом средневековый замок с высокими зубчатыми стенами, башенками и массивными воротами с надвратным барбаканом. Бойцы грамотно расположились на стенах и башнях вдоль обороняемого периметра и вели автоматно-пулеметный огонь по скопившемуся под стенами крепости монстрятнику. Боже мой, призрачным воинам удалось создать хоть иллюзорное, но вполне эффективное против астральной нечисти оружие, при этом вполне привычное для бойца 21 века, то есть, помимо строительства, они еще и своего рода артефакторикой вовсю промышляют. Сущие монстры, в хорошем смысле, разумеется. Иногда в местах особо массовых скоплений астральных чудовищ что-то грохотало и яростно полыхало. Похоже, лупили из гранатометов или еще какой ручной артиллерии. Ситуацию над полем боя также контролировали боевые дроны, которые при первой возможности сбрасывали на наиболее опасных монстров смертоносный подарок или сами становились таковым, разнося в клочья покрытых хитином, чешуей или толстой шкурой тварей. Что же касательно топчущегося под стенами крепости бестиария, тут уж самому Иерониму Босху со всеми его многочисленными подражателями и последователями стоило бы многому поучиться. Не вдаваясь в ненужное описательство, отмечу, что выглядели эти адские порождения весьма и весьма мерзкими и же с этим опасными. Создавалось впечатление, что на крепость надвигается стена из мерзких осклизлых тел, ощетинившаяся когтистыми лапами, извивающимися щупальцами-тентаклями, непрерывно щелкающими клешнями, ядовитыми жалами и прочим весьма и весьма впечатляющим арсеналом. Бойцов спасало то, что у астральной сущности практически не обладали способностями к дистанционным атакам, к тому же, не могли летать. Лишь изредка какая тварь выдыхала в сторону крепости облако ядовитой гадости, бросала ледяной шип или увесистый камень, также какую-нибудь из своих товарок, что помельче габаритами. Но все эти их потуги вполне успешно отражались возведенным вокруг крепости магическим щитом, не являющимся преградой для пули прочих снарядов, выпущенных оружием защитников. Но самым главным преимуществом людей было отсутствие у наступающих единого руководства. Каждая гонимая жутким голодом тварь бездумно перла в направлении вожделенного источника живительной энергии. Некоторые старались откусить от марширующей рядом товарки кусок призрачной плоти. Как результат, время от времени в этой невообразимо жуткой массе монстров возникали стихийные бурления, тормозящие общий боевой порыв штурмующих крепость созданий. Пока небольшая часть моего сознания анализировала ситуацию на поле боя, основные ресурсы были заняты процессом определения цели и распределения доступной мне энергии таким образом, чтобы, фигурально выражаясь, досталось всем сестрам по серьгам. Наконец внутренний вычислитель в моей виртуальной голове выполнил возложенную на него задачу. Всего монстров оказалось чуть более 3000. Моим ребятам пришлось бы долго с ними возиться. А вот для моих нынешних возможностей сущий пустяк, чай имею дело не с материальными созданиями, а всего лишь с призрачными сущностями, иными словами, бледными тенями реальных монстров. Медлить не стал и тут же ударил по врагу со всей пролетарской ненавистью. То, что произошло, не описать словами. Энергетический всплеск не просто аннигилировал всех тварей, проникших из астральных закоулков в земную реальность, он основательно встряхнул близлежащий астрал, перепугав его многочисленных обитателей близлежащих планов, да так, что если у кого-то и было желание отправиться на штурм источника маны, оно моментально испарилось. Более того, все без исключения монстры тут же поспешили переместиться как можно дальше от творящегося в данном астральном домене безобразия. А еще выделенная в результате единовременной аннигиляции тысяч призраков энергия буквально снесла прикрывавший крепость защитный купол. Поначалу я испугался за своих боевых товарищей, однако после досконального пересчета, Все бойцы оказались живы и здоровы, если так можно выразиться, лишь кое-кто слегка потрепан мощным энергетическим всплеском. Я же сошел с небес на землю в некотором удалении от крепостных врат, мало ли кому из бойцов что померещится. Нет желания получить в лобешник ракету, выпущенную из противотанкового гранатомета, пусть даже виртуального. Сдохнуть не сдохну, но проверять на собственной шкуре могущество призрачного оружия как-то не тянет. Мои опасения оказались напрасными. Ошарашенные исчезновением наступающей армии монстров защитники крепости не усмотрели какой-либо опасности в непонятно откуда появившейся одинокой человеческой фигуре, маячившей в сотне метров от ворот их форпоста. Я же молча стоял и радостно скалился от предвкушения предстоящей весьма неожиданной встречи. Наконец, меня хорошенько рассмотрели и узнали. Ворота широко распахнулись, оттуда вывалила галдящая толпа разгоряченных недавним боем мужиков. В этом гомоне не было никакого информационного содержания, лишь весьма виртуозные многоэтажные матерные загибы, определяющие максимальную отметку на иллюзорной шкале эмоционального состояния этих людей. Да, да, именно людей, хоть и в призрачном обличье, при этом умудрившихся на протяжении 5 долгих лет не растерять свою человеческую сущность. А я-то как рад, словами не передать, аж на слезу прошибло. Смахнув с уголка своих призрачных глаз призрачную слезу, направился обниматься со своими боевыми товарищами. Конец третьей книги.